Глава 7. Три простые истории. Первая. Я был нормальным, 18-летним, зачехленный, робкий, мало повидавший и ехидный, отчаянно образованный, дружелюбно бестактный и не отличающийся душевной тонкостью. По крайней мере, все прочие 18-летние, мои знакомые, были такими. Поэтому я считал, что со мной все нормально. Я собирался поступить в университет и только что получил место преподавателя в начальной школе. Если судить по прочитанной литературе, мне были уготованы блестящие роли. Гувернера в старой каменной усадьбе, где павлины отдыхают на тисовых изгородях, и в заколоченной келье обнаруживаются белые, как мел, кости, легковерного инженю в эксцентричном частном заведении на границе Уэльса, битком набитом дюжими пьяницами и тайными развратниками. Предполагалось, что меня поджидают бесшабашные девицы и невозмутимые слуги. Вам знакома социальная мораль этой истории? Меритократ понемногу заражается снобизмом. Примечание. Меритократ. Человек, выдвинувшийся благодаря своим способностям. Конец примечания. У реальности оказалось меньше размаху. Один триместр я преподавал в подготовительной школе не дальше полумили от дома, и вместо того, чтобы коротать ленивые часы с симпатичными детьми, чьи матери, надежно защищенные шляпками, снисходительно улыбались бы и все же флиртовали со мной в течение бесконечного сбрызнутого пыльцой дня спортивных состязаний, проводил время с сыном местного букмекера. Он одолжил мне свой велик. Я его разбил. И дочкой пригородного адвоката. Но полмили. Вполне приличный конец для малоповидавшего. И в 18 лет даже крохотные градации в средних слоях общества волнуют и устрашают. Школа существовала с семьей в придачу. У семьи был дом. Все здесь было другим и потому лучшим. Горделивые латунные краны, форма перил, подлинные работы маслом. У нас тоже имелась подлинная работа маслом, но она была не такая подлинная. Библиотека, которая по непонятной причине казалась чем-то большим, большим, нежели просто набитой книгами комнатой. Мебель, достаточно старая для того, чтобы в ней завелись древесные черви и беззаботное приятие унаследованных вещей. В холле висела ампутированная лопасть весла. На ее черной поверхности были золотыми буквами выписаны имена, представляющие колледж восьмерки, каждого члена которой наградили подобным трофеем в осиянные солнцем довоенные дни. Эта штука казалась до невозможности экзотической. В саду находилось бомбоубежище, которое заставило бы моих домашних краснеть и подверглось бы энергичной маскировке многолетней зимостойкой зеленью. Однако здесь оно служило только предметом слегка иронической гордости. Семья соответствовала дому. Отец был шпионом, мать прежде была актрисой, сын носил воротнички с петлицами и двубортные жилеты. Нужно ли добавлять еще что-нибудь? Прочти я к тому времени побольше французских романов, я знал бы, чего мне ожидать. И, конечно, именно здесь я впервые влюбился. Но это уже другая история, или, по крайней мере, другая глава. Школу основал дед, и он до сих пор жил вместе со всеми. Хотя ему давно перевалило за 80, он лишь в последнее время был отлучен от преподавания каким-то моим коварным предшественником. Он мелькал то там, то сям, слоняясь по дому в кремовой полотняной куртке, галстуке своего колледжа Гонвилл энд Киз, полагалось вам знать, и круглой плоской шапочке. У нас такая шапочка никого бы не удивила, а здесь это был особый шик. Подобный головной убор мог означать, что вы любитель псовой охоты. Он искал свой класс, которого никогда не находил, и толковал о лаборатории, которая представляла собой всего-навсего удаленную от прочих помещений кухню с бунзеновской горелкой и проточной водой. В теплые дни он усаживался снаружи, у парадной двери, с переносным радиоприемником «Роберта». Целиком деревянная коробка, как я заметил, обеспечивала лучшее звучание, нежели пластмассовые или металлические корпуса обожаемых мною транзисторов, и слушал репортажи о крикетных матчах. Звали его Лоренс Бизли. Если не считать моего прадеда, человек этот был самым старым из всех, кого я когда-либо видел. Его возраст и положение вызывали с моей стороны обычную смесь почтительности, опаски и нахальства. Его дряхлость, одежда, заляпанная невесть в какую давнюю пору, слюни, свешивающиеся с подбородка, как взбитый белок, порождало во мне естественную юношескую досаду на жизнь и на неизбежные признаки ее заключительного этапа. Чувство, которое легко переходит в ненависть к носителю этих признаков. Дочь кормила его детскими консервами, что опять-таки подтверждало для меня издевательский характер существования и особую презренность этого человека. У меня появилась привычка сообщать ему выдуманные результаты крикетных матчей. 84-2, мистер Бизли!» — кричал я, проходя мимо старика, дремлющего на солнышке под долговязой глицинией. «Вест-Индия набрала 790 на трех воротах», — заявлял я, доставив ему поднос с его детским обедом. Я называл ему результаты матчей, которые никогда не были сыграны. Фантастические результаты, невозможные результаты. Он кивал в ответ, и я ускользал, похихикивая. Меня радовала моя мелкотравчатая жестокость и сознание того, что я вовсе не такой славный юноша, каким, наверное, ему представляюсь. За 52 года до нашего знакомства Лоренс Бизли был пассажиром второго класса на совершавшем свой первый рейс «Титанике». Ему было 35. Он недавно оставил место учителя-естественника в Даллишском колледже и теперь пересекал Атлантику. По крайней мере, согласно позднейшему семейному преданию, обуреваемый противоречивыми чувствами в погоне за американской наследницей. Когда «Титаник» наткнулся на айсберг, Бизли спасся в полупустой шлюпке номер 13 и был подобран Карпатией. В качестве сувенира сей 80-летний счастливец держал у себя в комнате одеяло, на котором было вышито название спасшего их корабля. Более скептически настроенные члены семьи утверждали, что вышивка появилась на одеяле значительно позже 1912 года. Еще они тешили себя догадкой, что их предок бежал с «Титаника» в женском платье. Разве имя Бизли не отсутствовало в первом списке спасенных? И разве не оказалось оно среди имен погибших в бюллетене, подводящем итоги катастрофы? Не было ли это очевидным подтверждением гипотезы, что фальшивый труп, который чудом обернулся живым счастливчиком, прибег к помощи панталон и писклявого голоса, а после благополучной высадки в Нью-Йорке украдкой избавился от своего дамского наряда в туалете подземки?